«Что, с кем?» — спросил он хрипло. «Не притворяйся, дядя», — засмеялся Орантес. «Конечно, мы с Мигелем. Шурин вернулся на арену и снова хочет считаться первым». «А как он?» «Увидишь, он хорош, но он не первый». «Это очень опасно, сынок». «Мигель получает вдвое больше моего. Дело не в деньгах, хотя и в деньгах тоже. Мы с Мерседес не богаты, но у меня есть самолюбие». И даже с избытком это чувствовалось по его заострившемуся незнакомому голосу, громкому дыханию. Такого Орантеса Клифтон еще не знал. Но этот новый Орантес ему нравился. Хорошо, когда человек без ущерба для своей цельности многослоен. Просто милый, беспечный смельчак — этого маловато. Но коли есть самолюбие, страстность, непримиримость, из такого материала строится незаурядная личность. Почему ему все? Я тоже хочу ферму и нарядный дом для Мерседес, и сад, и бронзовую статую, — подсказал Клифтон и поднес кулак к лицу боксерским защитным приемом. Но Орантес не понял насмешки. «А что?» «И бронзовую статую», — произнес он чуть смущенно, но с вызовом. «Молодец, что признался. У тебя это не дурной вкус, а наивность. Ты все-таки темный андалузский цыган, мой милый», — с нежностью подумал Клифтон. «Тебе больше всего хочется бронзовую статую, куда больше, чем ферму. Зачем цыгану ферма? Больше, чем дом для Мерседес, манит тебя роскошный прижизненный памятник. И ведь для этого нужны не только деньги, но и право. А между тобой и правом стоит непобежденный Мигель Бергамин. Но разрази меня гром, ты получишь это право. Я не видел Мигеля ни в дни расцвета, ни сейчас. Но еще не было удачного возвращения на арену. Даже великий Бельмонте потерпел фиаско. Мне бы только хотелось скорее убедиться, что Мигель тебе действительно не страшен». Но Орантесу он больше не сказал ни слова. С матадорами и вообще не следует говорить об опасности, тем более с такими суеверными, как Орантес. Он возил с собой по городам походную церковь с иконами Божьей Матери и образками своего покровителя, святого Иосифа, с увесистым каменным распятием и косточками каких-то божьих угодников в лакированном ящике. Перед выходом на арену он в одиночестве молился на коленях. В религиозных упражнениях молодого цыгана Клифтону зрилось что-то языческое. Он бы не удивился, если б среди культовых предметов Орантеса оказалась глиняная фигурка быка. Но суеверие Хосе оборачивалось бесстрашием на арене. Он верил, что его безопасность обеспечена свыше, и работал на пределе риска. Смертельная дуэль дальнейшему обсуждению не подлежала, но одно Клифтон обязан был сказать. «Мне будет чертовски неловко перед Мигелем, но выбора нет. В конце концов, он сам виноват, надо было потесниться. Считай меня, Анни и всех наших друзей в своей куадрилье». «А как же иначе, дядя?» — засмеялся Орантес, вновь став милым, беспечным мальчиком. «А Мигель все поймет, ты не бойся». Утром, едва проснувшись в отеле, Клифтон вспомнил о разговоре с Орантесом и тут же потребовал в номер льда и содовой. Виски у него было свое, чтобы привести нервы в порядок. Он блестяще преуспел в этом и дал несколько толковых телеграмм. В журнал «Лайф» вместо обещанных путевых очерков они получат куда более пряное блюдо. Издателю Скрибнеру, чтобы прислал договор на новую книгу, которую он привезет из Испании.